тональный крем будет наноситься чуть влажной губкой, спонжем. Вы можете пользоваться пудрой в том случае, если какие-то части вашей кожи излишне блестят. Тоже помните, что пудра должна быть хорошей, тогда ее структура очень нежная, частички кругленькие, они не травмируют вашу кожу, они практически на ней не видны. Очень важно, что пудру вы должны наносить движением кисти только сверху вниз. В этом случае маленькие микроскопические волоски на вашей коже не будут мешать подниматься и скапливать пудру на себе. И в этом случае эта ваша пудра будет на вас незаметна. Теперь глаза. Чтобы подчеркнуть цвет ваших глаз, вы можете выбрать оттенок теней спокойный, неяркий, соответственный оттенку ваших глаз или противоположный к нему. Но в деловом дресс-коде все-таки предпочтительный, соответственный оттенку ваших глаз. То есть для карих глаз это будут мягкие коричневые оттенки, для серых глаз серовато-голубоватые, для зеленых глаз зеленовато-коричневые, для ярких голубых глаз тоже приятно серо-голубые. Если вы любите подводить глаза, то тушь не должна быть темнее ваших глаз, ваших естественного тона, ваших ресниц. Ее лучше растушевывать, то есть лучше пользоваться карандашом и нежно растушевывать эти линии, чтобы не было ярких назойливых стрелок. Вообще темная подводка и темная черная тушь хороши только зимнему типу. Всем остальным цветовым типам лучше пользоваться мягкими коричневыми или серыми оттенками. Румянами тоже пользуйтесь осторожно, легко. Удобнее всего улыбнуться и на самых выступающих частях на щечках, появившихся щечках, придать им просто легкий оттенок, оттенок кожи, то есть приятный такой розовато-коричневый оттенок, не морковный и не розовый, а такой естественный оттенок вашей кожи, проследите за этим. То есть цвет вашего натурального румянца. И точно так же на губы наносите цвет ваших натуральных губ, вы просто подчеркнете их и придадите глубину и как бы подчеркнутость, некую законченность вашему макияжу. Избегайте очень блестящих, как теней, как тона, как румян, также и особенно блеска для губ. Блестящую помаду может позволить себе женщина только с очень узкими губами. Тогда это будет хорошо смотреться на ней, потому что площадь невелика, и этот блеск будет просто хорошо компенсировать вот недостаток очень узких, небольших или очень небольших губ у женщины. Дальше для женщины очень важен маникюр. И ухоженные ногти, конечно, важно. И можно пользоваться лаками, можно пользоваться накладными и акриловыми ногтями. Но очень важно соблюдать нужную длину. Все-таки ногти не должны быть длиннее, где-то, наверное, 5 мм длиннее уровня вашего пальца. Да? То есть выступать над пальцем не больше 5-7 миллиметров. Почему? Это некрасиво выглядит, это вечерний вариант, и за рабочим местом, особенно за компьютером, это, поверьте мне, это просто дурной тон, даже если это французский маникюр. Все-таки длина ногтей должна быть ближе к естественной длине, чем увеличивать ноготь в два раза. Следующее очень важное у женщины внимание – это парфюм. Кстати говоря, у мужчины тоже. Сейчас парфюмом можно пользоваться и днем, это тоже следует маркетинговая политика компаний, которые занимаются продажей парфюмов, но дневные духи должны быть проще. Вы можете заметно различить американские духи, там немного нет глубины тонов и меньше составляющих. Проще воспринимается сам запах, там нет никогда каких-то контрастных оттенков. Во французских духах обычно гораздо больше составляющих, более глубокие, там более глубокий запах, то есть там есть очень глубокие, мягкие, бархатные оттенки и очень легкие, звучащие, яркие вот первые ноты. В американских духах такого нет. Все-таки деловые духи не должны быть тяжелыми, там не должно быть тяжелых таких мускусных или запахов таких белых цветов, ароматов. Должно быть ощущение свежести, ощущение легкости, тонуса, какие-то морские, цитрусовые ароматы. Для мужчин хорошо запахи леса, запахи папоротника, древесные запахи, запахи кожи. В любом случае этот запах не должен быть навязчивым, не должен оставлять шлейфа, как вечерние шубные ароматы. Все должно быть легко и непринужденно. Вы должны оставлять, то есть человек должен чувствовать запах, только если он близко подходит к вам, при рукопожатии, если он наклоняется к вам заглянуть в бумаги или подобные такие вещи. Внимательно следите за этим, пожалуйста. Мы поговорили о деталях. Мы поговорили о том, как покупать и выбирать деловой костюм. Мы поговорили о том, как правильно подбирать аксессуары. Мы поговорили о том, какое внимание нужно уделять своей прическе и парфюму. Мы поговорили об обуви. Но важно понимать, что в бизнесе и в бизнес-этикете существуют разные уровни делового кода. Другими словами, есть определенные мероприятия, на которые вы должны прийти и одеться с максимальной строгостью и выдержанностью. И напротив, есть такие какие-то события, или есть такой уровень компании с определенным дресс-кодом, или, например, есть так называемые свободные пятницы, где можно сделать послабление, можно одеться более просто, естественно, непринужденно, больше личностно, чем корпоративно. Поэтому мы обязательно рассмотрим все деловые коды от самого строгого, который называется по-английски «business best», то есть лучший деловой стиль, а в русской традиции лучше его чаще называют строгий деловой стиль, и спустимся до самого свободного делового стиля, до того, когда можно, до стиля как раз свободных пятниц или, как говорят, бэк-офиса, то есть сотрудников офисов, которые не встречаются, никогда не пересекаются с клиентами. Итак, строгий деловой стиль. Для мужчины это всегда белая рубашка, и всегда галстук. Галстук спокойных приглушенных тонов. Чаще всего диагональная полоска. Гораздо реже однотонный или в геометрическую расположенную крапинку. Но все-таки лучше диагональная полоска. Костюм очень темный. Темных оттенков. Только в летнюю жару возможны светлые, серые, жемчужные оттенки. Есть еще правило, что после 6 нет коричневого цвета. Здесь все то же самое. Если это торжественный случай, торжественный ужин, праздничное мероприятие, на вас не должно быть коричневого оттенка. Рубашка белая, я уже сказала. Здесь хороши запонки, но можно оставить и пуговички на рубашке. Обычно пуговички 2 на такой парадной рубашке. Брюки обязательно со стрелками. В большинстве случаев под цвет пиджака, то есть на вас костюм, а не отдельно пиджак и брюки. Туфли только черные и носки, соответственно, только черные. И туфли у мужчины, именно туфли, а не ботинки, это плоская, тонкая кожаная подошва. Это это ровная кожа шевро. Шевро – это гладкокрашенная кожа. Вот та, которая, те туфли, которые вы видите на слайде. Конечно, мы говорили, что никаких барсеток, да. У вас может быть кожаная папка, у вас может быть кожаный портфель, но никаких полотняных уже портфелей. Лучше исключить полотняные портфели, только если это аксессуар вашей фирмы, корпоративной фирмы. То есть этот портфель, там просто материал фирмы, это не ваш личный, не ваша личная вещь. Очень строгие аксессуары, они минимальны, очень на них акценты, например, на пряжке ремня практически нет. Все очень строго, все только направлено на создание строгого делового образа без лишних деталей. Да, вот еще что очень важно. Дурной тон – это зажим на галстуке. Пожалуйста, избавьтесь от него. Теперь следующее. Женщина в коде Business Best. На самом деле вы видите на слайде женщину в брюках. Но в самом строгом варианте женщина должна быть в юбке. В прямой, строгой юбке по колено. Чулки только телесного цвета. Обувь тоже только черная. Рубашка только белая, но без галстука. В некоторых случаях возможно использование платка строгих узоров. Классического шелкового платка. Украшения минимальны. Аккуратные, спокойные, ни в коем случае не дешевые. Лучше тогда, с другой стороны, вообще полное их отсутствие. Обувь на устойчивом, невысоком каблуке. В зависимости от размера ноги, от 3 до 6 сантиметров. 6-7 сантиметрах. Сумка строгая, больше напоминающая мужской портфель или мужскую папку, чем женскую милую сумочку с рюшами, бантиками, какими-то пряжечками, обилие карманчиков и мелких деталей. Нет, очень строгая, спокойная сумка. Уложенные строгие волосы, длинные волосы обязательно затянуты в хвост или в пучок. То есть они уложены и покрыты лаком, чтобы не выбивалось из прически, не выбивались непослушные локоны. Это действительно важно. Если волосы средней длины, они чаще всего прямые и лежат волосок к волоску. Деловой стиль. У мужчин он позволяет уже больше. Заметьте, больше цветов костюма вы можете себе позволить. Вы можете позволить светлые костюмы, вы можете позволить себе льняные костюмы летом. Костюмы с пиджаком, там пиджак как будто без подкладки, или подкладка только до половины, только на полах впереди, а на спине подкладки нет. Вы можете позволить себе вообще ходить без пиджака, вы можете позволить себе разнообразные цвета, креативные цвета или какие-то узоры, или какое-то хулиганство на вашем галстуке. Рубашка тоже может быть всевозможных оттенков. На рубашке могут появиться полосочки или клетка, но достаточно строгая. Все-таки цветочные узоры на мужских рубашках к обычному деловому стилю не относятся. Ваш костюм не обязательно должен быть гладкий и с гладкой шерсти, как в очень строгом деловом стиле. А в простом деловом стиле вы можете позволить себе более мягкие ткани. Ткани букле, рыхлые, твидовые ткани. Ботинки тоже вы можете позволить себе на более толстой подошве. Подошва уже может быть синтетической или резиновой, с тем, чтобы вам было удобно ходить. И вы можете зимой ходить в зимней обуви. В деловом строгом стиле, даже зимой, вы все равно должны ходить в туфлях на тонкой подошве. В обычном деловом стиле в этом нет необходимости. Вы можете ходить в той обуви, которая будет выглядеть строго, но это не обязательно должна быть обувь на тонкой подошве из тонкой кожи. Вы можете делать выбор, вы можете позволить себе, женщины могут позволить себе даже замшевую обувь, хотя это не очень рекомендуется. Вы можете позволить в деловом стиле уже разный цвет брюк и пиджака. Я говорила уже, вы можете позволить себе снять пиджак, можете позволить себе трикотажную жилетку, если холодно. Если очень жарко, вы можете надеть рубашку с коротким рукавом. Сейчас очень часто говорят, что если я ношу галстук и рубашку с коротким рукавом, говорят мне на тренингах, то я галстук и рубашку с коротким рукавом. Мне кажется, что я произвожу впечатление продавца-консультанта. Я не знаю, почему это происходит. Самое важное – рубашку с коротким рукавом не надевать под пиджак. То есть, если лето и жарко, и вы ходите вообще без пиджака, да, можно надеть с галстуком рубашку с коротким рукавом. Это будет совершенно нормально. Я не вижу к этому никаких препятствий. появляется больше разнообразия. Я, конечно, специально подобрала те картинки, которые позволяют выразить большие возможности для креатива в деловом стиле. Появляются украшения уже заметные, которые могут привлечь некоторое внимание.